Данилов и начальник. Он долго смотрел на Данилова, постукивая карандашом по столешнице. И каждый удар неприятно и резко отдавался в голове Ивана Александровича. Начальник молчал, тикали часы, карандаш стучал по столу. Пауза затягивалась, и Данилов мучительно ожидал начала разговора. Он не снимал с себя вины сегодня, как, впрочем, и всегда. За много лет работы в органах он научился нести ответственность за свои поступки, но каждый раз, когда его вызывали на ковер, Данилов чувствовал себя маленьким реалистом, принесшим на урок дохлую крысу. «Ты думаешь, Иван, что я буду кричать, ногами топать? Нет, не буду. Потому что у тебя тогда козырь на руках окажется. Ты мне рапорт на стол прошу, мол, отправить на фронт. Я не подам рапорта, ты же знаешь. А кто тебя знает? Нынче все нервные. Плохо, Ваня, у тебя получилось. Неужели хотя одного живым взять нельзя было? А я разве говорю, что получилось хорошо? Сам знаешь, что плохо. Хуже некуда. Тогда давай излагай диспозицию. Ты, пожалуйста, карандаш положи, а то этот стук в голове отдается. Извини». Начальник положил карандаш, взял коробку спичек и начал крутить ее в руках. «Психует», — подумал Данилов. «Держится на пределе». Зазвонил телефон, начальник поднял трубку. «Да? Где?» «А для чего тебя уголовным розыском района поставили руководить? Ты хочешь, чтобы я приехал твоих карманников ловить? Что? Пусть твои лодыри по магазинам бегают. Ты знаешь, что такое для семьи карточки продуктовые на месяц? Через 3 дня доложишь, у меня все». Начальник положил трубку, усмехнулся. «Вот, наорал на чумака и легче стало. Слушай, на тебе лица нет. Говорят, ты там чудеса храбрости показывал». Данилов поморщился, достал папиросу, закурил. Они помолчали. Многолетняя дружба, прошедшая самые тяжелые испытания, накрепко связала их. И даже молчание иногда говорило больше, чем самые красивые слова. «Я думаю так. Розанов был главарем всей группы. Какие-то люди, среди них один из банды Пирогова, грабили магазины, добычу свозили к Розанову. Кто эти люди, нам необходимо установить, и мы установим. Но цепочка складывается так. Розанов – Баранов. Баранов – пацаны спекулянты. Туда адвокат выкидывал малую талику. Так, деньги на мелкие расходы. Далее. Розанов – бандиты с машины. Это основное. Связь с ними поддерживал Витька Царевич. Самохину удалось кое-что выяснить, и прежде всего, что Виктору Копытину не 17, а 19 лет. Я думаю, что фальшивую метрику, как и броню Баринову, изготовил Розанов. Он, как юрисконсульт ВОСа, то есть организации инвалидной, имел допуск к подобным бланкам. Этот Царевич был связным между Бариновым, Розановым и бандой. Теперь о ленинградских налетчиках. Что один, что другой, кстати, убитый на даче числится в картотеке наркомата, работал перед войной в Ленинграде. Громов Павел Петрович, кличка Матрос. Слушай, Иван, не слишком ли много бандюг залетных? А теперь они все залетные. Война. Я имею в виду Ленинград. Трое. Матрос, Слон и этот Андрей. Вот письмо при обыске я нашел интересное. Данилов протянул начальнику конверт. Тот взял его, вынул письмо, долго внимательно читал, потом зачем-то даже посмотрел бумагу на свет. Любопытный документ, весьма любопытный. Судя по некоторым деталям, обстановка четко напоминает Ленинград. Надо сориентировать ЛУР. Подготовь спецсообщение. Дверь кабинета открылась, и на пороге появился помощник. Товарищ полковник, капитан Муравьев срочно хочет видеть подполковника Данилова. Зови, сказал начальник. «Знаешь, Иван, нет ничего хуже, когда на штатских мундир надевают. Одних он тяготит, а другие, наоборот, превращаются в ходячий строевой устав. Полковник, подполковник, капитан. Ему бы в городской комендатуре цены не было. «Разрешите?» — вошел Муравьев. Был он, как всегда, подтянут и бодр. Ни бессонная ночь, ни захват дачи Розанова совершенно не отразились на нем. И Данилов позавидовал его силе и молодости, вспоминая, с каким трудом он сам собирался на беседу в этот кабинет. «Товарищ полковник», — Игорь подошел к столу, — «эксперты-искусствоведы дали заключение. Давай», — начальник взял акт. Он опять долго и внимательно читал его. Слишком долго. Тем более, что акт экспертизы написан на страницах 15. Начальник читал что-то, постоянно подчеркивая красным карандашом. Данилову внезапно захотелось спать. Состояние это было мучительным. Сон волнами наплывал на него, и тогда на секунду Иван Александрович отключался. Всего на одну секунду. Но секунды эти чередовались с удивительной последовательностью и становились все длиннее и длиннее. Начальник посмотрел на Данилова и шепнул Муравьеву: «Скажи, чтобы нам чай дали покрепче». Данилов не слышал этого, он спал. И во сне снова видел синие в утреннем свете сугробы у дачи Розанова, дом со смешной башенкой и поле до самого горизонта. «Иван! А, Иван!» — начальник дотронулся до его плеча. Данилов открыл глаза, тряхнул головой. «Прошу прощения. Не понимаю, как это могло случиться? Ничего. Не у чужих людей. На, пей». Чай был ароматен и крепок. Данилов пил его мелкими глотками и чувствовал, как отступает сон, и вязкая пелена инертности покидает его уставшее тело. «Ну, что сказать. Эксперты пишут, что у Розанова обнаружено много ценных вещей из собраний ленинградских коллекционеров и даже из госхранилища. Тут перечисляются предметы, представляющие особую ценность. В частности, золотой кубок работы Бенвенуто Челлини и подлинные изделия Фаберже. Я, братцы, не специалист, и имена эти только в протоколах встречал. Но раз доктора наук дают заключение, что это ценно, мы им верить должны. Кстати, Муравьев, где вещи, изъятые у Розанова?» «Как положено, товарищ начальник, в хранилище. Ты их мне потом покажи. Больно они поэтически про них пишут. А то живем дураки дураками. Кражи да налеты. Продолжим наши игры. Какие соображения по поводу банды?» «Будем усиленно работать с задержанными. Белову пошлю в Салтыковку, пусть отрабатывает связи царевича. А что с Дубасовой?» «Потерпевшая. Доказательств связи с бандой нет. Баранов ничего толком сказать не может. Он же только ночевал у нее. Утром Дубасова его выгоняла, разрешала возвращаться перед комендантским часом. Ночного пропуска у него не было. Забавно. Действительно, предъявить ей нечего. У нас пока за хиромантию не судят. Когда представить план опермероприятий? Утром. А сейчас езжай домой и ложись спать. Спецсообщение для ленинградцев Муравьев подготовит». Они вышли из кабинета начальника, и Данилов сказал: «Игорь, вызови мне машину, а то у меня даже на это сил нет». Он ехал в машине, которую дважды останавливали ночные патрули, но не слышал этого, он спал. Наташи не было, видимо, ее опять задержали на работе. Данилов вошел в прихожую, скинул шинель, стянул постановые сапоги и, как был в кителе и галифе, упал на диван. Последним осознанным движением, автоматически выработанным за много лет, он вытащил из кобуры пистолет и сунул его под подушку. Наташа пришла домой около 12, раскрыла дверь и увидела мужа, спящего в полной форме. Она не стала входить, зная, что как бы Данилов ни устал, он сразу же просыпается от присутствия человека в комнате. Раньше ее немного пугало это. Она говорила мужу, что он спит по-волчьи. Потом, через много лет, совместной жизни, Наташа поняла, что это один из необходимых компонентов службы мужа.